Материалы к истории московских особняков. История домов бывает подчас интереснее человеческой жизни. Дома долговечнее людей и делаются свидетелями нескольких людских поколений. Никто не дает себе труда, кроме немногих краеведов, проследить историю какого-нибудь старого дома. К краеведам же принято относиться снисходительно и считать их безвредными чудаками. А между тем, они собирают по крупицам нашу историю, традиции и воспитывают любовь к своей стране. Я уверен, что если бы восстановить во всей полноте историю какого-нибудь дома, проследить жизнь всех его обитателей, узнать их характеры, описать события, какие в этом доме происходили, то получился бы социальный роман, может быть, более значительный, чем романы Бальзака. Кроме того, жизнь каждого дома связана с существованием многих вещей, тоже проживших немалый век, совершивших большие путешествия и кое-что повидавших. К сожалению, написать историю вещей невозможно. Вещи не говорят, а люди забывчивы, нелюбопытны и с обидной небрежностью относятся к вещам, своим верным помощникам. Вещи сделаны нашими руками, как носастый Буратино был выстроган из суковатого полена старым плотником Карла. Буратино ожил и тотчас же наворотил вокруг себя столько событий, что дело никак не могло обойтись без вмешательства волшебной феи, без сказки. Если бы вещи могли ожить, то какой кавардак они бы внесли в наши отношения, и как бы могла обогатиться история? Им было бы о чем рассказать. Сколько в Москве было особняков ко времени Октябрьской революции, никто, конечно, точно сказать не мог. Говорили, что их не меньше 300. Это были преимущественно купеческие особняки. Дворянских осталось немного. Большинство из них сгорело еще в 1812 году. После октября большую часть купеческих особняков захватили анархисты. Они вольготно и весело жили в них среди старинной пышной мебели, люстр, ковров и, бывало, обращались с этой обстановкой несколько своеобразно. Картины служили мишенями для стрельбы из маузеров, дорогими коврами покрывали как брезентом ящики с патронами, сваленные во дворах. Оконные проемы на всякий случай были забаррикадированы редкими фолиантами. Залы с узорными паркетами превращались в ночлежку. Ночевали там и анархисты, и всякий неясный народ. Москва была полна слухами о разгульной жизни анархистов в захваченных особняках. Чопорные старушки с ужасом шептали друг другу о потрясающих оргиях. Но ты были вовсе не оргии, а обыкновенные пьянки, где вместо шампанского пили ханжу и закусывали ее окаменелой воблой. Это было сборище подонков, развинченных подростков и экзальтированных девиц, своего рода будущее махновское гнездо в сердце Москвы. У анархистов был даже свой театр, назывался он «Изит». В афишах этого театра сообщалось, что это театр мистики, эротики и анархии духа, и что он ставит своей целью идею, возведенную до фанатизма. Какая это будет идея, афиша не сообщала. Каждый раз, наталкиваясь на эту афишу, я думал, что существование театра «Изит» не обошлось без Рачинского. Я часто засиживался в редакции до поздней ночи, а то и до утра, и писал свой первый роман. Я ночевал на редакционном продавленном диване с поломанными пружинами. Случалось, что среди ночи какая-нибудь пружина со злорадным звоном ударяла меня изо всей силы в бок. Я предпочитал писать в редакции, чем у себя в сонной затхлой квартире, где в ванной сочилась из крана вода, и то и дело шлепала за дверью ночными туфлями хозяйка. Ее беспокоил свет в моей комнате, и она по нескольку раз за ночь проверяла электрический счетчик. В редакции я захватывал просторный, затянутый ковром кабинет Кусковой и ее письменный стол. Иногда я засыпал за этим столом, и минут через 10-15 просыпался, отдохнувший и свежий. Редакционный кот спал против меня на столе, поджав передние лапы. Изредка он приоткрывал щелочки глаз и добродушно поглядывал на меня, будто говорил: «Работаешь? Ну, работай, работай, а я еще часок подремлю». Но однажды у кота задергались в разные стороны уши. Он посмотрел на меня зелеными, как ягоды крыжовника, глазами и сипло мяукнул. Я прислушался. Далекая перестрелка рассыпалась по ночному городу и приближалась к редакции. По настойчивости огня было ясно, что это не случайная уличная перестрелка. Тотчас же оглушительно зазвонил телефон. Говорил заведующий московским отделом. «Началось разоружение анархистов!» — прокричал он в трубку. «Особняки берут приступом. Хорошо, что вы в редакции. Я сейчас приеду, а вы пока сходите, милый, в особняк Морозова на Воздвиженке и посмотрите, что там творится, только поосторожней». Я вышел на улицу. Было темно, пустынно. Со стороны Малой Дмитровки, где анархисты засели в бывшем купеческом клубе и даже поставили в воротах две горные пушки, слышались беспорядочные выстрелы. Я прошел переулками на Воздвиженку к особняку Морозова. Все москвичи знают этот причудливый дом, похожий на замок, с морскими раковинами, впаянными в серые стены. Сейчас особняк был совершенно черен и казался зловещим. Я поднялся по гранитным ступеням к тяжелой парадной двери, похожей на бронзовые литые двери средневекового собора, и прислушался. Ни один звук не долетал изнутри. Я решил, что анархисты ушли, но все же осторожно постучал. Дверь неожиданно и легко распахнулась, кто-то схватил меня за руку, втащил внутрь, и дверь тотчас захлопнулась. Я очутился в полном мраке. Меня крепко держали за руки какие-то люди. — В чем дело? — спросил я небрежно. Сам этот вопрос показался мне глупым. Никакого дела не было, а была явная бессмыслица. Она, как я догадывался, могла окончиться для меня большими неприятностями. — Явно подосланный, — сказал рядом со мной молодой женский голос. — Надо доложить товарищу Огневому. — Послушайте, — ответил я, решив отшутиться. — Времена графа Монте-Кристо прошли. Зажгите свет, и я вам все объясню. И, пожалуйста, выпустите меня обратно. И тогда я услышал ответ, поразивший меня путаницей стилей. — Ну, это маком, — сказал тот же молодой женский голос. — Эш, чего захотел, чтобы его выпустили? — Вы, киса, большевистский лазутчик, и останетесь здесь. Обещаю, что ни один волос не упадет с вашей головы, если вы не будете трепыхаться и балабонить. Я рассердился. — Принцесса анархии, — сказал я невидимой женщине. Бросьте валять дуру. Вы просто начитали желтых романов. В вашем невинном возрасте это опасно. Обыщите его и заприте в левую угловую гостиную, — сказала ледяным голосом женщина, как будто она не слышала моих слов. А я доложу товарищу Огневому. — Пожалуйста, — ответил я вызывающе. Докладывайте хоть Огневому, хоть Тлеющему, хоть Чадящему. Мне наплевать на это. — Ой, как бы ты ни раскаялся в своем нахальстве, киса, — сказала нараспев женщина. Двое мужчин поволокли меня в темноте по коридору. На одном была холодная кожаная куртка.

«Сюда, товарищи, через пролом в стене!» И после некоторой суеты все стихло. Только изредка, как бы проверяя, нет ли в доме засады, выжидательно пощелкивали по окнам пули красноармейцев. Потом наступила полная тишина. Анархисты, очевидно, бежали. Но эта тишина длилась недолго. Снова послышались тяжелые шаги, какое-то бряцание, голоса «Обыскать весь дом! Свет давайте, свет!» «Видать, богато жили, сволочи!» «Только поаккуратней, а то запустят гранаты из-за угла!» Тяжелые шаги остановились около моей двери. Кто-то сильно дернул за ручку, но дверь не поддалась. «Заперся, гад!» — задумчиво сказал охрипший голос. Дверь начали трясти. Я молчал. Что я мог сделать? Не мог же я долго и сбивчиво объяснять через запертую дверь, что меня схватили и заперли анархисты. Кто бы мне поверил? «Открывай, черт косматый!» — закричало за дверью уже несколько голосов. Потом кто-то выстрелил в дверь, и она треснула. Посыпались тяжелые удары прикладов, дверь закачалась. «На совесть строили!» — восхищенно сказал все тот же охрипший голос. Половинка двери отлетела, и в глаза мне ударил свет электрического фонарика. «Один остался!» — радостно крикнул молодой красногвардеец и навел на меня винтовку. «А ну, вставай, анархист! Пошли в штаб! Пожил в свое удовольствие, и хватит!» В штаб я пошел охотно. Штаб помещался в маленьком особняке на Поварской. Там сидел за столом в передней необыкновенно худой человек во френче с острой светлой бородкой и насмешливыми глазами. Он спокойно рассмотрел меня и вдруг улыбнулся. Я улыбнулся ему в ответ. «Ну, рассказывайте», — сказал худой человек и закурил трубку. «Только покороче. Мне с вами возиться некогда». Я чистосердечно все рассказал и показал свои документы. Худой человек мельком взглянул на них. «Следовало бы посадить вас недельки на две за излишнее любопытство. Но нет, к сожалению, такого декрета. Ступайте. Советую вам бросить к черту эту вашу газету «Власть народа». На что она вам сдалась? Вы что ж, недовольны советским строем?» Я ответил, что наоборот, все мои надежды на счастливую долю русского народа связаны с этим строем. «Ну что ж», — ответил худой человек, морщась от дыма трубки. «Мы, конечно, постараемся оправдать ваше доверие, молодой человек. Поверьте, что это весьма лестно для нас, весьма лестно. А теперь выметайтесь». Я вышел на улицу. Кое-где еще слышалась перестрелка. Я чувствовал, как лицо у меня горело от стыда. Худой человек посмеялся надо мной. Но в глубине души я знал, что он был прав. И сколько бы я ни выдумывал задним числом самых остроумных и едких ответов, ими не опровергнуть его пренебрежительных слов. К полудню анархисты были выбиты из всех особняков. Часть их бежала из Москвы, часть разбрелась по городу и потеряла свой воинственный пыл. Жители Москвы, проспавшие это событие, с изумлением рассматривали на следующий день избитые пулями особняки, дворников, сметавших в куче битое стекло, и брешь от единственного орудийного выстрела в стене купеческого клуба на Малой Дмитровке. В то время события происходили так внезапно, что их можно было даже проспать.